Приветствую, Олег. На собеседование пока пришло 7 человек. Почти все ветераны ССФ и штурмовиков в отставке. И еще один калечный чистильщик, бывший коллега Ломова. Ну, Арчи нам поставил лимит в десяток, так что пока помещаемся. Что по людям? Я, как мог, их всех проверил. История у всех нормальная, связи с кланами не просматривается. Хотя я совершенно уверен, что нам попытаются подсунуть шпиона, скорее всего, в этой партии. Но забраковать я никого не смог, а своего сапфира-сканера мы пока не имеем. Такая у нас служба безопасности. Все будет, Карл Августович. Дайте время. Что по особенностям? Все кандидаты из ССФ слабые ограненные физики. Рубины и изумруды, которых наши военные училища наплодили в последнее время без счета. Очистильщик, на удивление, турмалин. Редкий камень. Надо брать. Посмотрим на них. Чистильщика вы хоть знаете? Нет, я уже прекратил сотрудничество с Министерством колонизации, когда он поступил на службу. Но Юрий Владимирович, это он на Ломове, отзывался о нем хорошо. Травма у него чисто физическая, не очень мешающая службе, но из чистильщиков ему пришлось уволиться. Перебивался мелкими заработками среди охотников. Внушительный рейтинг, хорошая репутация. Я все понял, зовите сперва вояк, чистильщика отдельно. С военными разговор состоялся короткий. Я обозначил содержание, круг обязанностей. Снаряжение у большинства было свое. Запомнил всех по именам и в лицо. Обязанности собственно стандартные. Телохранители для членов и наиболее ценных сотрудников семьи, на выходе. И собственно, охрана поместья. Двое сразу были приставлены к гаражу, как имеющие необходимые навыки обращения с техникой. За водителей и, пока что, за механиков. Они, естественно, были освобождены от дежурств. Таким образом, на охрану поместья у нас осталось четверо рядовых. Сразу же назначил одного из них, бывшего сержанта, в командиры. Предложил перевести сюда семьи, если кому-то это нужно. И озадачил нового командира охраны разбором арсенала, вывезенного нами из моноросектантов. Что-то оставить себе для использования, что-то законсервировать на будущее, а что-то отложить на продажу. Хранить бесполезный хлам мне не очень-то хотелось. Никто не ушел, все согласились на наем и присягу. Договорившись на присягу завтра с утра, я отпустил вояк по домам. Ну что, Карл Августович, зовите этого, я посмотрел в бумажку, Николая Ленина. Посмотрим на него. Николай выглядел обыкновенно. На круглой голове красовалась неаккуратная шапка курчавых волос с небольшими залысинами. Крупные черты лица и нос, высокие и достаточно широкоплечий, плотно сбитый. На лице спокойное, я бы сказал, даже слегка сонное выражение. Его травмы были повреждениями внутренних органов и на внешности никак не сказывались. Из особенностей у него были, как и у Ломова, плавные, немного заторможенные движения. Видимо, привычка человека, долго носившего силовой доспех, чтобы ничего не сокрушить лишнего. Приветствую, Эр Николай. Вы подали заявку в гвардию. Почему именно туда, а не в полевую бригаду? У вас есть бесценный опыт чистильщика. На самом деле, я не знал, как у вас все устроено. Мне Юра рассказал немного про вас и ваши дела. Ну, я и решил попытать удачи. Охотником мне быть надоело. Конкретику можно обсудить, если я вам подхожу в принципе. Насколько я могу судить, по предоставленным вами медицинским данным, ваша огранка не пострадала, с огранкой все в порядке. Даже сумел до ранга мастера добраться, пока мыкался с охотниками, он продемонстрировал нам серебряное кольцо с турмалином. Недавно вот, квалификацию обновил, и это, я шпион. Что, честно говоря, даже меня это заявление слегка ввело в ступор. Августыч напрягся, рука сжалась на рукояти трости. Ну сразу, после того как я с Юрой вы побеседовал, ко мне подкатился один хмырь. Мы с ним шапочно знакомы, он у охотников потроха незаконно скупает по завышенным ценам. Местный криминалитет, волк такой тряпошный, сулил золотые горы и кучу ништяков, если я к вам пойду на службу и буду барабанить. Что делать? Стучать? Докладывать? Чего у вас и как? Мол, ничего такого, он просто хочет потенциального клиента пробить. Я его уверил, что предложение интересное. Ну и позвонил Юре, а тот назначил на сегодня. И вот, он развел свои широкие ладони в стороны. Мы с Августовичем переглянулись. Это может быть отличным ходом для внедрения настоящего агента под маской простодушного рубахи парня. Кто-то тоже начал свою игру, а может и не прекращал. В любом случае Николая надо брать на службу, но присматривать. и проверить несколько раз. Игра есть игра, даже если он засланный казачок, сразу сбрасывать его с доски неправильно. А если нет, такой кадр нам пригодится. Да и понравился он мне, если совсем честно. Смотрите, Эр Николай, есть два предложения. Одно, пойти в полевую бригаду, под начало Ломова. Силовой доспех же вам привычен, как и полевые выходы. Второе, на офисную работу в службу безопасности, под прямое командование Карла Августовича. Там ваш камень будет полезен, да и то, что вы не сразу того типа послали, а зацепили на крючок, о многом говорит. Что скажете? Я бы предпочел поле, но у меня, в отличие от Ломова, не было крутого папы, и доспеха своего нет. Это не проблема, Эр Николай. Купим, Августович слегка поджал губы. Вы приняты, Николя. Зовите меня так. Все мои товарищи и сослуживцы так звали. Отпустив Николя и еще немного поговорив с Августовичем о наших новобранцах, я отправился на утренние тренировки. Надо успеть все и потом уже переодеться к приему у драгоценной госпожи Лариной. Глава 12. Выход в свет. Нарядившись в джинсы, рубашку и легкую куртку, я зашел за Оксаной. Она опять надела свое лучшее платье. Я, немного поколебавшись, все же заявил: «Сперва предлагаю заехать в магазин Надежды. Хочу, чтобы ты купила себе несколько платьев на выход». Ожидал возмущения или возражений, но она неожиданно легко согласилась. «Да у вас же, у благородных считается, что два раза пришел в одном и том же, значит, лох». Она улыбнулась. «Поехали, посмотрим, чем мы сегодня поразим местных снобов. Раз уж ты таскаешь меня с собой на эти беспонтовые тусовки, покупай мне одежду для них». Мысленно вытер со лба холодный пот. «Никогда не угадаешь, какая будет реакция на твои слова, особенно если это касается внешности или одежды. Но сейчас, слава силе, пронесло. Я думал, что в магазине мы зависнем на пару часов, и намылился уже подремать на пуфике в уголке, сквозь сон выкрикивая: «Чудесно, великолепно, изумительно». Видел я, как красавицы одно единственное платье могут час примерять. Но Оксана и здесь сломала шаблон. Быстро осмотрев предложенные платья и проверив какие-то там швы и прочее, она отобрала 4 штуки. И они все, кроме одного, сели как влитые. Оставшись в одном из них, остальные она попросила упаковать и отправить нам в особняк. На все про все ушло минут 20, не больше. Шок, выглядела она в новом платье. Волшебно. Я всю дорогу ей любовался. Итак, нимфа выгрузила нас у особняка Лариной. Это был сравнительно небольшой двухэтажный дом, стоящий прямо на улице среди других особняков благородных семей. Я себе оторвал, скорее, гнездо рода. Ничего, на вырост нормально, и дает неплохой повод для сплетен и завистливых обсуждений. Нас встретил на входе лакей и проводил в зал, где происходило основное движение. Двустворчатые двери по обеим сторонам этого зала были распахнуты, и в соседних комнатах тоже клубился народ. По объяснению лакея, справа находился зал с закусками, слева музыкальный салон. Мы приехали далеко не самыми первыми, и зал уже был наполнен той самой элитой форта, на которую я хотел посмотреть. Салон Лариной пользовался огромной популярностью среди молодежи и людей до 40 лет. Более возрастные гости здесь были редкостью. Навскидку, здесь сегодня присутствовало около 100 человек. Цифры на странице Лариной о посетителях колебались возле этой отметки, так что большего наплыва ждать не стоило. С порога зала открывалась картина, наполненная элегантностью и комфортом. Просторные стены были оклеены тканевыми обоями с абстрактным узором. Визуально стену делили на части пилястры с растительным барельефом. Навощенный пол из наборного паркета сверкал под мягким светом двух хрустальных люстр, свисающих с потолка. Немногочисленные банкетки, обитые мягкими тканями, создавали уютные зоны для отдыха вдоль стен. По углам зала стояли изящные вазы с живыми цветами. Сперва я провел Оксану, превратившую лицо в неподвижную маску, через самый центр толпы, демонстрируя наше прибытие. Покрутившись в центре, пораскланиваясь со смутно знакомыми и вовсе незнакомыми людьми, увидел у стены знакомую фигуру. Агата Гольц громоздилась у стены в одиночестве со стаканом виски в руке. Сморщив свою внушительную физиономию, она грозно взирала на трущуюся вокруг молодежь. Я устремился прямо к ней, рассекая толпу, как носорог, чье плохое зрение не его проблема. Естественно, эта моя передислокация не осталась незамеченной. Чего я, собственно, и добивался. «Приветствую вас, драгоценная госпожа Агата. Слушай, Олег, мы же вроде договорились, что свои драгоценности ты можешь засунуть себе в жопу. Лизоблюдов и без тебя хватает, мой мальчик». Леди была сильно не в духе, хотя при взгляде на Оксану ее взгляд неожиданно потеплел. «Что это за прелестная молодая дева с тобой? Это моя Аманта, Оксана Дмитриева». Такое представление было заранее согласовано с девушкой. Аманта – официальная любовница, временная спутница, вполне уважаемый статус в ожерелье, как оказалось. «Прошу любить и жаловать, я вот так и делаю. Непременно, мой мальчик, непременно. Откуда ты, прелестное дитя? Не припомню такой цветок на этой помойке. Качалка, драгоценная леди, вот где настоящая мусорная куча, а здесь все выглядит весьма элегантно. Послушай, милочка», — Агата взяла Оксану под руку своими пухлыми пальчиками, — «ко мне можешь обращаться по имени Агата, титулы меня утомляют. Я, знаешь ли, сама выросла в плебейской семье. Если бы не одаренность, хрен бы кто звал меня драгоценной госпожой и в клан взял. Это все пустое. Я оставлю вас, Агата, ненадолго. Нужно представиться хозяйке. Оксана, ты со мной? Я бы лучше поговорила немного с леди Агатой, если она не против. А ты иди дорогой». Получив индульгенцию от своей девушки, я направился в правый, дальний от двери угол зала, в котором, судя по отдельному оформлению и бурлению людских потоков, и находилась хозяйка всего происходящего великолепия. По дороге кивнул поприветствовавшему меня чистильщику и раскланялся с парой младших лейтенантов ССФ, посетивших сие мероприятие в форме. Ребята меня явно узнали, я же, к своему стыду, знал их в лицо, но не по именам. Всех видел на награждении. Весьма пестрая здесь компания собирается. К Лариной постоянно подходили гости. Поговорив с хозяйкой минутку, отходили в сторону, исполнив обязанность по представлению. Некоторые, правда, в основном мужики за 30, оставались в непосредственной близости, образовывая группки по интересам. Я, проскользнув между двумя такими маленькими группами, оказался следующим на представлении за семейной парой средних лет с дочкой-подростком лет 16. Отпустив их в свободное плавание, Ларина улыбнулась мне из-под вуали. Я, сделав пару шагов вперед, оказался прямо перед ней. Ларина восседала в кресле с гнутыми золочеными ножками в виде грифонов и вычурной спинкой. Сиденье кресла было расположено так, что сидящая на нем Ларина оказывалась с посетителем лицом к лицу. Я поклонился. «Драгоценная госпожа, счастлив познакомиться. Большая честь для меня быть приглашенным в ваш салон. Прошу, располагайте мной». Мельком я взглянул на ее руки. Простой серебряный перстень без камня, благородная, но не ограненная. То, что она до сих пор не утратила статус после смерти мужа, говорила, у нее есть высокие покровители. «Рада видеть у себя в гостях самого молодого героя форпоста. Ваши поступки вдохновляют. С огромным интересом слежу за вашими деяниями. Скажите, это презрение к смерти? Это ваша впечатляющая отвага, умение оказываться в нужном месте в нужное время? Это ваша магия? Признавайтесь». Она чарующе, ну, по ее мнению, улыбнулась мне. «Никакой магии, драгоценная госпожа, только превосходные личные качества». Я максимально напыжился и выкатил грудь, преданно глядя Лариной в корсет. Жаль, слюну нельзя пустить, неподобающе. Корсет был, кстати, не очень впечатляющим. Такое в Павлограде уже полдня не носит. Хе-хе, боже мой, так передо мной стоит герой, подобный старым, ограненным из легенд империи. Старые герои эту самую империю профукали, так что это не очень лестное сравнение, госпожа Ларина. Налюбовавшись на корсет, я увлеченно занялся изучением собственных ногтей. «О, Татьяна, прошу вас, для друзей я Татьяна». Она порывисто подалась вперед, открывая моему взору дополнительный контент, и обхватила мое запястье кончиками пальцев. Я послушно ускорил пульс, и постарался слегка покраснеть, а то так и проколоться недолго. На периферии зрения замаячили недовольные физиономии гуманоидов в форме и без, бродивших вокруг хозяйки дома, как робкие антилопы вокруг опасного водопоя. «Конечно, Татьяна, большая честь попасть в круг ваших друзей, а ваша спутница, насколько я знаю, она даже не из граждан. Удовлетворите мое любопытство. Что это, временная прихоть или пламенная страсть?» Я едва не поморщился. «Вот ведь дура, прости, сила, ей нужен другой учитель риторики. Откуда эта слащавая пакость? Или она меня совсем за дурачка держит? В целом, нужное мне сейчас впечатление. Не все вещи такие, какими кажутся. Моя Аманта, очень полезный человек, а скоро пойдет огранку и станет мне ровней. Но на ваш вопрос отвечу, конечно, это страсть, и в то же время прихоть. Я сложный человек, и я многозначительно ухмыльнулся, стараясь сделать эту усмешку глуповатой и немного гнусной. Попутно сжал ее руку в ответ, тоже считая пульс, как я и думал, ровненький. Действительно, такой человек, как вы, Олег, не может быть простым. Скажите, идея заступиться за измененных была внушена вам нашей добросердечной доктором Гольц? Явленная вами грань милосердия, кажется, не нашла особого отклика в сердцах людей. Здесь фронтир, мы суровые люди, практики. Но сам порыв, конечно, весьма благороден. Какое милосердие, какие измененные, какое мне дело до несчастных уродцев? Я рассказал общественности о своих деяниях, которые многие пытаются замолчать или принизить, а госпожа Гольц просто помогла с публикациями, за что я ей безмерно благодарен. Да, вот такой я тупой, а подлая драгоценная госпожа мной манипулирует. Фу, такой быть. Кстати, использовать молоденького глупенького мальчика в своих интригах, как это гадко. О-о-о, вы еще столького не знаете о высшем свете. Здесь никто ничего не делает просто так, из симпатии к человеку. Пожалуй, я единственное исключение. Вот это вообще шедевр саморекламы. Я бы хотела побеседовать с вами наедине. Поверьте, мне есть что вам рассказать. Увы, сейчас обязанности хозяйки не позволяют мне уделить вам столько времени, сколько мне бы хотелось. Я могу надеяться на приватную беседу, не сегодня. Простите меня, моя драгоценная госпожа. В ближайшее время у нас намечается большой проект с управлением колонизацией. Детали не важны, но меня какое-то время не будет в форте. Но, как только я вернусь, о, новые подвиги. Понимаю. «Буду с нетерпением ждать от вас известий». Последние слова она практически полувыдохнула, полупростонала. Ну, как бы, почти как во время интима. А вот пульс так и не ускорился. Это она типа намекает, что я должен начать слать ей любовные послания с неуклюжими стихами, которые она будет обсуждать на закрытой странице со своими самыми близкими прихлебателями. Я знал про эту страницу, потому что читал о нашумевшей истории об одном из ее поклонников. Тот был навязчив и очень многословен, поэт и неврастенник. В ближний круг он так и не попал, зато из этого самого ближнего круга на него, в один непрекрасный момент, вывалились тонны фекалий и насмешек. По всей Лаке цитировали его любовные послания и разбирали по косточкам неуклюжие вирши. Ну и парнишка в итоге застрелился прямо перед особняком Лариной, оставив длинную и тоже довольно нудную прощальную записку в стихах. Очень некрасивая история, как по мне. Хотя большинство комментаторов поддерживали несчастную Татьяну и ругали жалкого слабака, самоубийцу. Я и так нарушал уже все регламенты. Беседа длилась непозволительные 4 минуты вместо одной. Я видел множество направленных на меня удивленных, внимательных и недоброжелательных взглядов. На секунду представил, как накидываю плащ теней, беру по покров Оксану и сваливаю из этого серпентария в голубую даль. Вот это было бы шок содержания. Мечты, мечты. Конечно, я умею играть в эти игры, но это не означает, что они мне нравятся. Я звонко чмокнул ручку роковой красавицы, повернув ее ладонью вверх, пробормотал: «Честь имею, драгоценная госпожа», и отчалил. Впрочем, далеко уплыть мне не дали. Фарватер между двумя группками антилоп преградил тот самый лейтенант ССФ с испитым лицом, который 2 дня назад послал меня на передовую. Он был уже изрядно под шофе, и вид имел грозный и решительный. Ну, ему так казалось. По мне, этот ревнивец выглядел нелепо. Ну как же, куда на первом моем приеме без скандала? Чего это, ты, вы, как там? Он пощелкал пальцами. Называйте меня, мой повелитель, не ошибетесь. Мой повел. Ты совсем оборзел? Чего ты тут из себя строишь? Да, мои ж самый умный, на вашем фоне даже гусеница выглядела бы философом, лейтенант. Но вы сконцентрируйтесь. Я так и не понял, что вы там пытаетесь пробормотать. А лучше, молча, идите домой и проспитесь. Для всех нас лучше. Ах ты хренов молоксос, он попытался схватить меня за отвороты куртки. Но я спокойно одним движением сбил его грабли в сторону, вторым высоко заломил его руку за спину, заставив бедного алкаша потерять равновесие. Тот уткнулся физиономией в паркет, а я поставил ему на спину ногу, чтобы не дергался и руку себе не сломал по пьяни. У этого господина здесь есть товарищи, или хотя бы знакомые, ему срочно требуется помощь друга. Чтобы покинуть данную вечеринку, не успев ничего никому испортить. Довольно громко спросил я у окружающих. К нам быстро подскочили двое давешних младших лейтенантов, подхватили набравшегося коллегу под руки и, не слушая возражений, потащили на выход. Тот, впрочем, сопротивления почти не оказывал, видимо, еще не успев осмыслить, что недавно произошло. Я вынул из нагрудного кармана носовой платок, тщательно вытер им руки и бросил подбежавшему слуге. Не очень-то благородно так обращаться с равными, громко, но не глядя на меня, а как бы обращаясь к собеседнику, произнес какой-то моложавый хлыщ. Его визави всплеснул руками, как бы отгораживаясь от намечающейся неприятной дискуссии. Я пожал плечами и также в пространство произнес: «Никто не мешает ему прислать мне вызов, когда проспится». Не думаю, что вульгарная пьяная драка порадовала бы прелестную хозяйку салона или его гостей. Раздав всем сестрам по серьгам, я, наконец, пошел в сторону брошенных мной дам. Никто больше не нарывался на скандал, впрочем, и толп желающих пообщаться тоже не наблюдалось. Все ждали, кто сделает первый шаг, и каким именно этот шаг будет. Нелепое поведение лейтенанта Алкаша явно было импровизацией. Дойдя до Агаты с Оксаной, обнаружил их увлеченно беседующими. То есть, Агата вещала об основных принципах оказания первой помощи, а Оксана увлеченно внимала. Пока они болтали, я был отвлечен деликатным покашливанием. Повернувшись, я чуть не вздрогнул. Передо мной стояла слегка состаренная копия Ковальски, парня, погибшего на стене, в битве с Фомором. «Добрый вечер, Эр Строгов. Разрешите представиться. Богумил Хмелевский. Мой брат погиб в тот день, когда вы уничтожили Фомора. Я хотел выразить вам благодарность. Ваш поступок спас многих, но не вашего брата, к сожалению. Мы встретились по пути к стене и разговорились. А потом, соболезную вашей утрате, быстрый взгляд на руки, без кольца. Интересно, как он сюда попал? Нельзя спасти всех, лишь, как вы, многих. Хочу сказать, вы еще так молоды, но для моего поколения граждан Алого Рассвета вы уже стали примером. Примером того, как должен вести себя человек на фронтире. Я бы хотел, чтобы вы это знали. А сила, нет, не хватало еще, чтобы люди, не обладающие моим опытом и навыками, начали вести себя как самоубийцы. Я все-таки ограненный, у меня был довольно большой шанс выжить, и, как видите, он сработал. Не думаю, что тот мой поступок был чем-то особенным, это понятно. Просто я думаю, мой брат очень хотел бы быть похожим на вас. Жаль, что у меня нет таланта к магии, я мог бы сделать гораздо больше. Я всмотрелся. А кто вам сказал, что у вас отсутствует потенциал? На государственном тестировании сказали, а что, а вы проверитесь участников, в приемной клана какого-нибудь. Мне кажется, раз потенциал был у брата, у вас его не может не быть. Настоятельно советую. Спасибо вам, Эр Строгов. Я попробую. Но возраст, абсолютом не станете, это так. Но пользу может принести даже адепт. Да, вы правы. Спасибо за совет. Прощайте. Мы раскланялись. После этого разговора плотину прорвало. Ко мне потек ручеек собеседников, в основном благородных или вовсе граждан. Акулы покрупнее пока кружили в стороне, посылая ко мне своих прилипал. Распрощавшись с очередным кем-то там подошедшим познакомиться и выразить свое почтение, я увидел решительно пробирающуюся к нам фигуру гостя. Против воли я тепло улыбнулся. Игнатовскую породу я отличу от любой другой, просто по экстерьеру. Фигурой сказочного гнома и огненно-рыжей шевелюрой обладали только они. А еще к Игнатовым у меня изначально хорошие отношения. Виктор был единственный человек, которому Орликин в прошлом не просто доверял, знакомством с которым он гордился. «Привет, парень», на пальце которого красовался серебряный перстень с золотой каймой, уверенно протянул мне руку. «Я Алексей Игнатов, а ты Олег Строгов, мой самый крупный заказчик в форте, после государственных структур и длани». «Привет, Алексей, рад знакомству. Не думал, что так много заказываю артефактов и алхимии. Вроде совсем не оптовые масштабы». «Нет, вы его послушайте. А силовой доспех кто сегодня купил? Павел Первый? Думаешь, мы тут каждый день миллионные сделки проворачиваем, а защитные артефакты? В общем, я решил, что просто обязан познакомиться с таким эксцентричным нуворишем и присосаться к нему. Пока не разорю, конечно». Слегка даже ошеломил он меня своим напором и бесхитростностью. «Да, а как с титулом?» Я кивнул на перстень. «Я должен тебя светлость сиятельства называть и приседать в Книксоне?» «Да, конечно». Он скривился, будто откусил лимон. «Всю жизнь мечтал, чтобы герой и легенда форта передо мной Книксон сделал. Нет, спасибо. Мне хватит немного погреться в лучах твоей славы, стоя рядом. Мы довольно непринужденно поболтали о пустяках и, обменявшись визитками, договорились встретиться попозже. Этой, во всех отношениях приятной, беседой завершилось мое пребывание в салоне Лариной. Его светлость Алексей Игнатов. Глава 13. Разведка местности. Когда мы вернулись домой, я спросил Оксану: «Ну и как тебе вечер? Пустая трата времени. Для меня. И очень утомительно. Все время держать лицо и ждать подвоха. Игнатов мне понравился. Но он с тобой болтал. Если бы не госпожа Агата, я бы там вообще пропала. Вот она клевая тетка. А главное, при ней никто не смел меня задевать. Даже непонятно, что она там делала-то. Клановым родом приглашения рассылаются в обязательном порядке. Так что мы договорились устроить публичную демонстрацию нашего союза. Она поначалу была недовольна тем, что я ее туда вытащил. Но ты заставила ее оттаять. Один совет. Не стоит недооценивать драгоценную госпожу Агату. Эта клевая тетка таких, как мы с тобой, способна на завтрак есть. Она, прежде всего, бизнесменный представитель клана в форте, а уже потом какая-то тетка. Она в форте оппозиция не потому, что она великий гуманист, а потому что изумруды постоянно ставят палки в колеса рубинам. Давняя нелюбовь между кланами. Да уж, а сколько других нюансов я пропустила. Если хочешь чего-то добиться сама, тебе придется в этом разобраться. На самом деле, все эти люди и их мотивы не сильно сложнее твоих бывших парней из качалки. Люди на всех уровнях системы одни и те же, просто контекст разный. Понятно. А я сегодня удерживала своего котенка почти час, и при колебаниях настроения я теперь чувствую силу и могу ее контролировать. Не даю, как ты и советовал, выйти ауре за пределы тела. Это супер быстро. Ты очень талантлива, а также умна, красива и добра. Это что, сейчас такой подкат был? Но ты продолжай. Мне по нраву. И я продолжил. Утром понедельника я снова нырнул в лаку, чтобы посмотреть, что там нам вещают главные информагентства. Пар все же ушел в свисток. Специально накачивать общественное мнение прекратили. Отголоски словесных баталий вокруг искаженных и секты все еще слышались повсюду. Но с главных страниц их уже теснили другие новости. Сегодня мы собирались уйти на разведку. Пока я гулял по приемам, Ломов и Оленин готовили экспедицию. Выйти мы собирались с полудня. Пока не началось, я решил вместо телесных тренировок заняться собственной огранкой. Имеющиеся грани уже совершенно не тянули ситуации, в которые я попадал. Времени на проявление граней следующего уровня и их стабилизации теперь надо больше. Конечно, необходимо составить себе схему развития. Старая в этих условиях никуда не годится, но это долго. Пока что ограничусь лишь минимально необходимым. До выхода я успел явить три старших грани. Неопределимость, веер клинков и дезориентацию. Мне надоело, что каждая сволочь может пробить мои слабые грани невидимости, или вычислить мое местонахождение иным способом. Неопределимость была той гранью, которая пресекала, в моем отношении, любые сканирующие или поисковые способности. Правда, моего ранга. Но, поскольку я обладал аурой магистра, как минимум на этот счет я не переживал. Это тяжелая, сложная грань, которая занимает много места, долго откатывается и недолго действует, но явить ее стало уже просто жизненной необходимостью. А еще я знал несколько фокусов, с помощью которых ее можно было облегчить. Конечно, она совершенно не лезла в мою предполагаемую схему огранки, но тут ведь как надо. Веер – классическая атакующая чара, построенная на теневом клинке, позволяющая атаковать сразу в нескольких направлениях. Следующим в этой линейке шел дождь клинков, а завершал все божественный меч, но до их раскрытия еще далеко. Если я вообще пойду этим путем, в чем я совершенно не уверен, я всегда манкировал изучением чисто боевых чар, они мне раньше были не особо-то и нужны. Теневого клинка хватало на все задачи. Ну и наконец, дезориентация. Это чара из семейства гипнотического узора, только посильнее. Из очарования узора клиента выводит хороший пинок. Эффект дезориентации действует, пока работает чара, в моем случае около минуты для нулевок или им подобных разумов. Ну вот я и мастер магии наваждений, без всякого почти, по местной классификации. Такой себе, конечно, но сам факт, хоть беги в УБД перстень менять на серебряный, теряя тапки. Хе-хе, рано. Пусть будет для всех сюрпризом. Я спустился в оружейку, которую уже слегка разорили. Отцепил от себя Кира, который пристал со своим. «Я хочу с вами пойти». «Почему не с вами, Олег?» «Ну я же ходил, я пригожусь». Мелкий доставало. «Меня спас Августович, утащивший упирающегося братца на фехтовальную тренировку. После этого я смог нормально снарядиться, облачился в спецкостюм, взял два подсумка, один с полезностями, второй с гранатами, сумку с магазинами. Проверил, как из браслета выскакивают мои клинки и два запасных пистолета. Вроде готов. Во дворе я увидел Ломова с Олениным. Они стояли и пялились в планшет, подключенный к новенькому силовому доспеху. Вернее, Ломов пялился в периодически попискивающий планшет, а Оленин внимательно следил за доспехом, а тот двигался, выполняя тестировочный комплекс. На наплечниках уже красовался свежий герб Строговых, а чуть ниже был пропечатан через трафарет олень с нанизанным на рога волком. Второй доспех, отрихтованный Ломовский, стоял рядом неподвижно. Здесь же пара гвардейцев, назначенных мной в механике водители, грузила какие-то ящики в армейский грузовик с кунгом. Ага, фургон тоже заменили. «Привет, парни, у меня вопрос». «Добрутро, шеф», — буркнул Ломов. «Погодь, здравия желаю, Эр Строгов», — ответил Оленин. «Что за вопрос? Если вы оба здесь, то кто в доспехе? Не говорите только, что его туда запихали. Гвардейцы вроде у нас не владеют». «Так вот», — он ткнул пальцем в сторону прекратившего двигаться доспеха. Из откинувшейся задней дверцы спиной вперед выбирался рыжий коротышка в комбинезоне. «Ну, то есть его светлость Алексей Игнатов-младший. Не ожидал тебя сегодня увидеть, Алексей. Мы же с тобой договорились встретиться в ближайшее время. Утро следующего дня ближайшее». Он энергично кивнул своим словам и выхватил у Ломова планшет. Со словами: «Не лезь своими корявками в параметры. Я тебе планшет дал подержать, а не сбивать настройки. Слушай, ну это даже как-то. Мы сейчас на выход собрались». «Вот именно, Олег. Новые доспехи положено тестировать 3 дня, а вы уже раз, и бежать куда-то намылились». Вот он ткнул пальцем, перемазанным в чем-то машинном, в поверхность планшета, запаздывание 3 миллисекунды у левой руки. «Сенсоры не откалиброваны. Вы, блин, вроде взрослые мужики, это он уже к Оленину с Ломовым взывает, а как дети малые, которым морозный старец подарочек вручил? Нет, ну, прислал бы техников. Самому-то зачем приезжать? Ты все-таки ариста и руководитель отделения. Техников я в поле не отпущу. Не хватало еще специалистов терять. Какое тебе нахрен поле? Слышь, ты, рыжий, отключай уже свою свистелку-перделку. 3 миллисекунды ему запаздывает». Ломов, сама доброта и тактичность. Он, похоже, не осознал, с кем имеет дело. Перстень Алексея под перчатками не видно. А мои слова про ареста он, видимо, пропустил мимо ушей. «Да, Алексей, какое такое поле, мне тоже очень интересно. Я с вами еду», — заявило это рыжее недоразумение. «Я тебе, Олег, продал очень дорогой товар. Как следует его не тестировали. Кто вам его чинить будет, если в поле заклинит или что-то не так пойдет? Павел Первый, так он помер давно, болезный. А если ты в поле сломаешься, кто тебя чинить будет? И как я потом перед кланом твоим оправдаюсь? Мы, вообще-то, не на прогулку в парк собрались. Не бзди, Олег. Мы все на фронтире каждый прилив крякнуть можем. Что делать, вдруг случись со мной неладное? В клане знают. Опыт боев у меня не хуже твоего, хоть и без особых подвигов. А снаряжен я получше тебя. Ты себе вещички на ближайшей помойке собирал?» Ломов, помогавший мне подбирать снаряжение, побагровел. На лбу у него вздулись жилы. «Все как всегда, сэкономить хотите и покупаете фуфло всякое. Этчего», — задушенно прохрипел Ломов, — «этот хмырь из Игнатовых, не просто из Игнатовых, Алексей Игнатов, глава местного отделения клана, светлости ограненный мастер топаз. А это то жлобское сиятельство, которое нам доспех, не тестированный с наценкой, подогнало. Настала очередь Алексея краснеть и задыхаться. Я, глядя на эту картинку, не выдержал и заржал. Уж больно потешно оба смотрелись». Отсмеявшись, махнул рукой. «Юр, готово все?» «Да, Эр Олег, все готово». Он покосился на гвардейцев, пакующих в кунг последний ящик. «Можем выдвигаться». «Так, я обратился к Игнатову, если ты серьезно насчет выхода. На самом деле мы едем в разведку. Я буду мотаться по квадрату, а ребята охранять технику. Боев в программе не предусмотрено. Ну и слава силе. А я доспехи в реальной обстановке потестирую. Нормально все будет. Посижу с ребятами, пока ты шастаешь на свою разведку. И вон тому мужику, который меня жлобом назвал, тоже помогу с броней, хоть он и гад. И еще я щитовик нормальный. Нашел чем хвалиться. Напрасная трата граней для топазов. Умный ты, Олег, а дурак. Я знал, что буду на фронтире начинать. Возле хмари, прости, щиты не кажутся напрасной тратой граней. Мне уже несколько раз жизнь спасали. Ну да, это я тупанул. Привык, что топазы в бой не лезут почти никогда, кроме совсем специализированных щиториков. Не, я серьезно. То, что на тебе напялено. Ты так и пойдешь, меня все в моем снаряжении устраивает. А ты, на мехе поедешь, в разведку? Нет, у меня комплект силовухи есть, только не штатный, как вон у парней, а по индивидуальному заказу сделанный. Хочешь, тебе такую же подгоню? Покосился на ломова, со скидкой отдам, как родному, в 3, нет, в 4%, нет, силовую броню я носить вообще не собираюсь, не мое, ага, ну тогда, ладно, вернемся, покажу тебе кое-что, крутая вещь, эксклюзив. Тебе понравится. Ну что, едем. Последний вопрос. Ты на чем? На молоте. Что за вопрос? Что-то лучше для поля, что ли, придумали? И не я, а мы. Я тебя в машине потерзаю, у меня вопросики есть. Ломов аж крякнул, как про молот услышал. В этом утином комментарии явственно слышались нотки зависти. Машина и вправду крутая. Куда там медведю? Решив не спорить с ним, я приказал закатить в грузовик моего калининца, на разведке пригодится. Один из наших гвардейцев сел за руль шныги, так ласково называли ребята наш новый грузовик. Второй взял козла с гранатометом. Оба бойца были снаряжены как полагается и согласны участвовать в вылазке. Итого нас насчитывалось 6. Причем 3 будут в силовой броне. Даже под всплеск попасть не страшно. Либо отобьемся, либо смоемся. Когда мы расходились по машинам, Ломов остановил меня и спросил: «Слушай, Олег, мы, правда, этого хмыря с собой берем, а вдруг и вправду, что случись? Целителя-то нормального нет у нас, а я ему что, мамка? Алексей, парень взрослый и полезный, запрещать ему с нами ехать я не буду, так что присмотри, чтобы не случилось ничего». «Хорошо, хорошо, как скажешь, ты босс». Внедорожный грузовик, шныга. Когда мы прибыли в нужный квадрат, оказалось, что там царит жопа. Нормальная такая, влажная и чавкающая. Мы оказались на окраине приличных размеров болота. Обычного болота без всех этих хмарных искажений и прочей ерунды. И, кстати, мой парень показывал, что мы в белой зоне. Чуть-чуть сероватый. Мое предположение про утро нашло очередное подтверждение. Но планом покататься по окрестностям на мотоцикле пришел полный и окончательный зергиц. Пока ребята устанавливали и маскировали лагерь, Алексей вытащил из багажника молота здоровенный чемодан, раскрыл его. Внутри на серебристой подложке крепились детали странного силового доспеха. Слишком тонкий металл. Почти нет приводов и гидроусилителей. Эта штука была скорее похожа на декоративную игрушку, чем на реальную броню. Алексей встал над чемоданом и прикрыл глаза. Я уже хотел пошутить насчет ритуального доспеха для упрощения жертвоприношения владельца, как вокруг него вспыхнула ярко-медовая аура. Части доспеха с металлическим лязгом вылетели из гнезд и защелкнулись на ограненном. 5 секунд, и он оказался облачен в эту свою странную броню. К спине приклеился небольшой щит 8-угольной формы. Из-за него выглядывал какой-то технологичный гибрид короткой глефы и двуручного меча. Смотрелось эффектно. Пижон, да, впечатляет. А насколько эффективна эта штука в качестве защиты? Спросил я, не скрывая скепсиса в голосе. Не поверишь, эффективнее тех, которые на твоих парнях, на 20%, а уж со спецухами. Но такую таскать только топаз может, увы, завидуй молча. Да вот еще, будет он мне указывать, как мне завидовать. Буду завидовать громко. Когда все обустроились и наладили оборону, я отправился на разведку, пообещав вернуться к ночи. Болото было большим, топким и отвратительно вонючим. На то, чтобы преодолеть по нему километр, у меня уходило до часа, а то и больше. И стоило мне это кучу сил. Я вообще городской парень, хоть Орликин, хоть Олег. К таким испытаниям жизнь меня не готовила. Свой парень, на который я надеялся как на пеленгатор, оказался плохим помощником. Даже примерное направление движения по нему определить было почти невозможно. Да и что, блин, определять? Понятно, что надо было идти к центру болота. Но, вот затык, обнаружить тропу, по которой туда попадали обитатели тайника с утром, оказалось непосильной задачей. Примерно в 1,5 километрах от края начиналась такая топь, что я еле вырвался, угодив в трясину. Полежав немного и отдышавшись, я глянул на небо, матерно обложил всех немертвых тварей до последнего некроконструкта. Посидел, Подумал, как именно без аэростата прочесать эти грибанные километры трясины. Ничего путного, кроме как соорудить какие-нибудь гигантские лыжи с эффектом левитации. Еще раз воспроизвел свою матерную летанию и решил выбираться обратно к лагерю. Обратно я приперся уже в темноте, грязный, как зерк, вымотавшийся, как раб на каменоломне, и ужасно злой. Поглядел на беззаботно сидевших вокруг костерка соратников и выдохнул. Мне дали переодеться, накормили, напоили горячим чаем. И только потом, когда по мне стало понятно, что я больше не ищу что-нибудь тяжелое, чтобы кого-нибудь зашибить к зергу, приступили к осторожным расспросам. За денек по-быстрому управиться не получилось, ребят. Теперь я сомневаюсь, что и за два получится. Хитрая тварь забралась в самую трясину, а там этой трясины километры и километры, квадратные километры. Вернемся в форт, я карту местности вверну в анальное отверстие тому, кто ее составлял и обновлял, до характерного щелчка, ломающегося позвоночника. Такие дела. Ну ты зверь, шеф. Картограф здесь и не был никогда, наверняка. Результаты десятилетней давности съемок с аэростата нанес и все дела. Эти карты и не обновляет никто, чаще всего. Да, добавил Ленин. Может, в силовухе проще будет? Один идет, второй страхует, утопите доспехи и сами потонете. Вот и все дела, Николя. Да, глупость сказал. Я, на самом деле, думаю про какие-нибудь сани с мотором. Пробормотал я, глядя в огонь. Мотор с мотоцикла снять можно, а сани из пандуса соорудить, например. Мне больше ничего толкового в голову не приходит. Смешно, но окопался в болоте дохлый некромант знатно. Прям внушает продуманность твари. Интересно, как утро сюда доставили. Либо до того, как здесь болото образовалось, либо на понтоне каком-нибудь. Ну еще вариант, аэростат. Но представить аэростат, управляемый мертвецами, у меня фантазии не хватает, предположил Ломов. Ага, аэростат, облицованный ногтями мертвецов, поддакнул Ленин. Какая херня все эти твои пандусы-херандусы. Алексей погладил бородку. На самом деле у меня есть решение, но оно тебе, Олег, скорее всего, не понравится. Глава 14. Готовь сани летом. Мне не понравилось, но деваться было некуда. С утра мы начали подготовку к операции. Полет шмеля, беременного шершнем. Дело в том, что, как оказалось, игнатовский чудо-доспех натурально летал. Причем довольно долго и с приличной нагрузкой. Но для перевозки второго пассажира он был абсолютно не предназначен. Кроме того, Алексею для управления полетом требовались свободные руки. А соорудить для себя седло этот эгоист почему-то наотрез отказался. Поэтому полночи и все утро мы были заняты тем, что сооружали некое подобие старушечьей авоськи, подвесной системы для пассажира. В роли картошки для авоськи должен был выступить ваш покорный слуга. Скорее всего, лич не ожидает вторжения с воздуха. Так что, если мы найдем сухое место, похожее на логово, Алексей высадит меня там, а потом подберет. Связь в этих местах работала. Теоретически очередной план капкан выглядел исполнимым. Хотя я уже прям предвкушал, как на середине пути у него кончается заправка или отключаются от перегрузки левитаторы, и мы с ним весело пикируем в болото. С моим-то счастьем, легко. Алексей, правда, дико возмутился, когда я выразил такое недоверие секретным технологиям топазов. Кажется, он даже по-настоящему обиделся. В конце концов, Алексей обошел кругом сложную систему ремней, которую мы создали из фекалий и пыли прямо на месте, и авторитетно заявил: «Вся эта ерунда никуда не годится. Я вообще отказываюсь лезть сюда, до испытаний на лягушках», — ответил я. «Хотя и не понимаю, что тебе не нравится. Ты ведь не летал ни разу с подвешенным снизу грузом, который соединен со мной гибкими ремнями. Меня будет мотать как оно в толчке, я в этом почти уверен, и мы оба навернемся, когда я не справлюсь с управлением. В любом случае, испытание хорошая идея. Сколько ты весишь? Ну килограмм 80. Давай сделаем чучело Олега из брезента и набьем железками для веса. Я полетаю на полянкой, у меня есть идея получше, господин инженер. Прекратить страдать ерундой и вернуться к моей идее с санями. Только в качестве двигателей для них использовать не дизель от мотоцикла, а тебя, ХМ, ЭГМ. А в этом что-то есть. Раньше ты не мог разродиться этой мыслью, пока мы не потратили полночи на сотворение этого садомазохистского макраме. Я весь день шастал по болоту, устал как сволочь. И ты сперва раскритиковал мою идею с санями, а потом огорошил меня тем, что можешь летать. Мой хилый мозг не справился с таким количеством чудес сразу. Идея с санями повторно пришла мне в голову только сейчас. А, так значит, это я виноват в том, что ты плохо соображаешь. Конечно, ты. А кто еще? Павел Первый. Я нагло уставился на него. Практически одновременно мы расхохотались. И вообще, это ты магический инженер. Я фокусник. Артист, можно сказать. Тонкая, чувствительная натура. Мне не положено во всех этих штуках разбираться. Мое дело – искусство. Цветы и песни или зарезать кого-нибудь. Ладно, идея, в целом, кажется более исполнимой. Но мы значительно снижаем фактор безопасности в таком случае. С телегой за спиной, знаешь ли, не поманеврируешь. Делаем так. Сперва соорудим брезентового Олега. Полетаешь с ним. Посмотришь, что и как. Потом, когда убедимся, что ни зерга не выходит, вернемся к идее с санями. Вариант возвращения в город со словами «не шмогла» я даже не рассматриваю. На том и порешили. Испытания прошли весело, с матерком. Увесистый груз в ремнях раскачивался, болтался, крутился. У меня аж комок к горлу подступал, когда я представлял себя на месте моего брезентового подобия. В общем, полет Эликса с ним был похож чем-то на мой стиль пьяного мастера, но без присущего мне изящества и артистизма. Алексей дважды почти падал. Надо сказать, управлялся он со своим костюмом достаточно виртуозно, но это не спасало. Мы попытались и не смогли придумать вариант жесткой сцепки. И, плюнув на идею авоськи, занялись сооружением саней. Алекс, наконец, проявил свой инженерный гений и за полчаса, с помощью магии топазов и всем известной матери, соорудил из брезента и деревянной рамы что-то вроде лодки, которая могла передвигаться даже по воде, не говоря уже о топе. Удивительно, что никто из нас не додумался до такого простого и изящного решения сразу. Косность мышления, не иначе. «Мне даже ты в качестве двигателя не нужен», — заявил я ему. «На этой штуке я легко обследую центральную часть и вручную. Не говори глупостей. Во-первых, со мной выйдет в несколько раз быстрее. Во-вторых, случись, что второй ограненный тебе не помешает. И в-третьих, я тоже хочу стать героем. Аргумент насчет скорости принимается. Еще я могу послужить средством экстренной эвакуации. Я придумал, как приспособить сбрую, чтобы тебя не крутило. Просто надену несколько ремней вокруг доспеха. Ты мне обнимешь, вцепившись в них. Эй, у меня невеста есть. Я предлагаю не любовь, а крепкую мужскую дружбу же. И вообще, тьфу на тебя, Олег, с такими намеками. Короче, ты вцепляешься в ремни, я тебя пристегиваю в двух местах, подмышки и за колени. И мы по-быстрому сматываемся, если дело запахнет керосином. Добро, как план на случай, с чего годится. Я, в принципе, могу даже обоих укрыть плащом и неопределимость. Давай уже переделывать сбрую и отправляться в разведку. Хватит на краю болота тухнуть. Конечный вариант наших аэросаней мне понравился. Алекс равномерно распределил ремни по краям лодки и сделал что-то вроде лошадиной сбруи. Он мог, как тянуть лодку вперед, просто перемещаясь ближе к ее концу, так и тащить ее под своим пузом, поднимая ее в воздух, если возникнет такая нужда. Лодку, закрепленную за четыре разнесенных друг от друга точки, почти не крутило. Он дополнительно укрепил магией брезент и ремни, и мы, наконец, отправились в разведку вдвоем. Болото, унылое и депрессивное местечко, доложу я вам, и очень вонючее. Пейзаж представлял собой зеленовато-коричневую жижу с редкими вкраплениями черных, как обсидиан, прогалин стоячей воды, и унылых, поросших чахлой растительностью, островков. Пахло растительной гнилью, промозглой сыростью и плесенью. Этот восхитительный букет ароматов так меня достал, что я использовал один из фильтров, выданных нашей команде в управлении колонизацией. Два, связанных между собой чем-то вроде тонкой резинки, упругих комочка помещались в ноздри, плотно их закупоривая. На нижнюю часть лица натягивалась тоненькая маска, прикрывающая рот. Преимущество этой алхимагической штуки было в том, что она совершенно не затрудняла дыхание и не закрывала обзор как противогаз. Маска не мешала разговаривать. Недостаток, эффект был временным. Заметив какое-то движение на поверхности отвратительной жижи, я дернул ремень и показал обернувшемуся Алексу палец вниз. Рации мы решили пока не использовать. Если лич настолько технически продвинут, что у него есть утр, никто не мешает ему приобрести и станцию перехвата радиопереговоров. Одновременно с предупреждением, я накинул на нас Алексом плащ неопределимость. Лодку мы, кстати, перед выходом обвешали пучками травы, так что она даже вблизи выглядела как просто скопление вонючих болотных растений. «Вот хрень», — пробормотал Алекс, — «оно нас точно не заметит». Я в это время рассматривал в бинокль то место, где мне почудилось движение. И нет, мне не почудилось. По поверхности болота, растопырив 6 костяных ног, скользило существо, которое не могло быть ничем, кроме как питомцем нашего старого знакомого, некроманта. Собранная из костей конструкция, окутанная пурпурным облаком, из которой торчало 6 внушительных костяных щупалец, заканчивающихся острыми копьевидным наконечниками. Некротаракан. Щупальца были собраны из человеческих позвонков или из костей чудовищ. Весь этот извращенный суповой набор легко держался на воде и двигался со скоростью бегущего оленя. Страж логова. У этой штуки нет глаз, так что она точно нас не видит, ответил я нашему двигателю. Этому ужасу, летящему на крыльях болотной вони, отсутствие глаз наверняка не мешает ориентироваться и находить жертву. Теоретически неопределимость защищает от всех видов сканирования и обнаружения. Чем конкретно пользуется это костяное чудовище, я в душе не разумею. Ты меня утешил. Вон, кстати, еще один, глянь. А насчет утешил, скорее всего, сканирование завязано на некроманский поиск жизни. Он у всех немертвых тварей вместо глаз. Может, еще и обнаружение ауры, да мало ли. Но через них мы легко проскользнем. Это передовая завеса. Костяные тараканы как-то распределены по радиусу патрулирования и должны, по идее, быть связанными между собой и с логовом. Тварюшки не для серьезного боя. Это, скорее, сигнальная система, легкая кавалерия для зачистки окрестностей от обычных монстров и случайных свидетелей. Тебе-то откуда знать? О, об охранных и сигнальных системах я знаю все. Ну, многое точно. Изучал в свое время. Я бы так сделал. Не мешай. Мне нужно за ними некоторое время понаблюдать. Я отключил неопределимость, чтобы не жрала ауру, ну и для определения радиуса сканеров тварей. Полчаса я наблюдал за балетом костяных ублюдков. В их перемещениях присутствовала четкая схема и отточенность, присущая только безмозглому механизму. В целом, проникнуть внутрь охраняемого периметра труда не представляло, с моими способностями, а вот ограненные других камней здесь бы и засветились. Тараканы не выглядели опасными бойцами, но их было зерговски много с нашей стороны. Почти уверен, что сторона, обращенная к хмари, охраняется не менее тщательно. Радиус обнаружения цели у них не превышал 200 метров. Лавируя по черной воде, мы вклинились в их движущиеся порядки, пройдя по границам обнаружения. Спустя примерно 40 весьма потных минут, мы оказались за линией оцепления. Я немедленно включил неопределимость. Следующий участок надо преодолеть как можно быстрее. А в чем дело? Мы вроде прорвались, мы сейчас, наверняка, в зоне ловушек. Я бы так сделал. Жертва проскакивает мимо туповатых и исполнительных сторожей. Сторожей, которые находятся на самом виду, расслабляется и попадает в лапы невидимых затаившихся монстров второй линии охраны. Этим тварям не нужно ни есть, ни пить. В режиме ожидания они могут находиться очень долго. Проклятая грань неопределимости слишком мощно истощает мою ауру, так что ускорься. Нам на руку, что у твари нет глаз или слуха. Алекс послушал меня, и следующую часть пути мы практически пролетели, едва касаясь воды. Минут через 5 полета, преодолев примерно 4 километра, мы вклинились в группу островков, выступающих над поверхностью трясины. Пришлось ощутимо сбросить скорость, чтобы не выскочить на берег. Попетляв в сужающихся протоках между этими жалкими клочками суши, мы, наконец, уткнулись в обрывистый берег большого острова. До того, как здесь образовалось болото, эта возвышенность наверняка была холмом. Я снова отключил прожорливую грань. Похоже, прибыли. Почему-то шепотом заявил мой напарник. Не факт, этот может быть одним из группы больших островов, и совершенно пустым. И что мы будем делать? Предлагаю перекусить. Чем сила послала? В смысле, ты жрать собрался, а кто разведывать будет? Он. Я ткнул пальцем в проявившегося из моей аурыка. Потратит меньше времени и точно не поднимет тревогу. Мало ли неприкаянных духов может навестить обиталище некромантов. Да, мой хороший, Ик мрачно посмотрел на меня. Ой, какая прелесть. Это что, у тебя свой фамильяр есть? Чего такой странный только? Ик показал Алексу оттопыренный средний палец. Затем, чтобы никто не ушел обиженным, повернул фигуру в мою сторону, и только после этого изволил запрыгнуть на обрыв и отправиться на разведку. Он что, человеческую речь понимает? Нет, он не из высших духов, но мои эмоции считывает мгновенно, а образы берет тоже из моей головы, по сути. Так это получается, ты меня нахрен послал? Не совсем, недовольство выразил он, потому что я напрягся на фразу о странном питомце. Ну короче, сложно это, я сам, признаться, точно не знаю, как это все работает. Он у меня хамло, и ракетир, подношение клянчит, как не в себя, но очень полезный ракетир. В таких вот ситуациях и вовсе незаменимый. Ты действительно собираешься жрать? Да. Где там у нас были саморазогревающиеся консервы? Жрать и медитировать. Твоя жестянка еще долго сможет летать? Я взял с собой элементы питания. В таком режиме нам на неделю хватит. Крутая штука, этот твой доспех. Даже боюсь представить, сколько она будет стоить в серийном варианте. Ее не будет в серийном варианте. Не в ближайшее время. Точно, этот доспех, мало того, что создан по уникальным технологиям с применением редких материалов, это наш козырь против других кланов. Выпусти его на рынок, даже на элитный, и его рано или поздно скопируют. Ну, так считает мой отец, его сиятельство Иридия Игнатов, а его слово, как главы клана в таких вопросах решающие. Фига себе, кто у меня грузовым ишаком подрабатывает? Сын главы клана, скажи еще, что ты наследник. Нет. Конечно, даже в теории, я признанный сын от наложницы, передо мной, чисто по линии родства, 15 претендентов, что у нас в клане, кстати, не так много и значит. Кроме того, папенька в свои 102 года собирается прожить еще сотню, не вижу препятствий для осуществления этого его желания, а уникальные доспехи тебе вручили, потому что ты поехал на фронтир, или всех членов старших семей вашего клана такими снабжают? Нет и нет, доспех я создал сам, в качестве вступительного проекта перед приемом в клан. Никто не верил, что у меня получится, а я сделал. А в клане таких, ну, это секрет клана, не могу сказать. Так ты у нас Иридиевич, значит, Алексей Иридиевич. Звучит звонко. Это еще что? Дед отцовского брата Гелием назвал, а у самого имя не он. Гелий Неонович. Сечешь, это дебильная манера обзывать потенциальных наследников именами химических элементов лет 200 уже в клане. Собственно, прадед завел. Нормальная манера. В каждой избушке свои погремушки. Да, но дед, конечно, крутой у меня. Отошел от управления кланом, уступив место отцу. Отказался совет старейшин возглавить и создал собственное конструкторское бюро. Ему изобретать всякие приблуды всегда нравилось намного больше, чем заседать в совете князей или заниматься политикой. Собственно, летающий доспех и элементы питания для него – его последняя разработка. Вот всегда мне Игнатовы нравились. Самый здоровый клан у вас, несмотря на дурацкие имена. Мои последние слова заглушил металлический щелчок, донесшийся от самоподогревающейся банки. О, еда! Неторопливо перекусив фасолью с мясом в томатном соусе, я поставил на спиртовку небольшой котелок с чистой водой, достал припасенный молотый кофе и приготовился ждать, когда закипит. Ты реально, как на пикнике себя ведешь, Олег? У меня прям подгорает, когда я на тебя смотрю. Я уже кучу нервов перевел, а тебе хоть бы хны, как будто не впервой такое. Как тебе это удается? А чего переживать? Линии охраны мы прошли. У некротических тварей нет ни зрения, ни слуха, ни обоняния. Никто на нас здесь не наткнется, разве что случайно, в случае чего я нас укрою. Так чего волноваться, я бы на твоем месте начинал паниковать, когда ты один останешься. Потому что призраки прекрасно летают, причем очень быстро, а с моим уходом риск твоего обнаружения возрастет. Слушай, разумом-то я все это понимаю, но очко все равно пульсирует, эмоции прут, а тебе пофиг. Особенность огранки. Для нашего камня эмоций, инструмент, в этом мы близки к менталистам. Кофейку, ска, давай, наливай. Аккурат, когда мы с Алексом допили свой кофе, с обрыва скатился возбужденный Ик. Что-то он нашел. Глава 15, логово. Ик сыпал образами, как из дырявого ведра, причем примерно половину из них составляли с каждым разом увеличивающиеся горки бананов, яблок и апельсинов. Он был возбужден и слегка напуган, да, самое близкое слово. Из выдаваемой им мешанины я вычленил главное. Остров, к которому мы пристали, был пуст. На нем находились какие-то руины, но в целом ничего интересного, по мнению Мартыха. А вот на соседнем острове, даже меньшим по размеру, чем этот, среди руин мелькали темные силуэты. То ли мстительные призраки, то ли какие-то другие разновидности нежити. И к ним близко не подходил. опасался. Среди руин отчетливо просматривался главный вход, охраняемый призраком в черных доспехах, запомнившимся мне по нашему визиту в Манор. На земле хватало костяных ловушек или затаившихся некроголимов. В общем, вход выглядел довольно неприступным, в том числе для разведки, потому что как открыть поблескивающую металлом дверь, я не представлял. Однако я сильно подозревал, что этот ход ведет в никуда, в ловушку для прямолинейных дурачков. Я бы так сделал на месте лича, а эта тварь не глупее, а может и поумнее меня будет. Собственно, Ик нашел замаскированный черный ход, благо таким вещам он был обучен давно. Вход выглядел весьма технологично. В дальнем уголке древних руин, замаскированная иллюзией под кучу битых кирпичей, была установленная стальная дверь с кодовым замком. Иллюзией наваждения для Ика не преграда, а, скорее, маяк в ночи. На двери висела какая-то пакостная защита, аж искрившая от влитой силы. А вот защиты от духов на стенах не было. Ик просочился возле двери на ту сторону. Сразу за дверью находилась металлическая платформа лифта, обрамленная невысокими поручнями. На стене, возле двери, был кинжалом прибит листок, на котором кто-то аккуратно выписал код замка. Как я понял, надпись под цифрами гласила: «Джи, вот код, перечитай перед тем, как набрать, тупой ты ублюдок». Ниже Ик не полез, поспешил вернуться ко мне с новостями. Выбрав из треша, посылаемого питомцем крупицы ценной информации, я со вздохом прополоскал чашку. Так, логово мелкий нашел, вход тоже. Надо сходить посмотреть своими глазами, что там и как. Логово на соседнем острове. Думаю, тебе надо сидеть здесь. Между островами я переплыву самостоятельно. Не нарушай маскировку лодки, не высовывайся. Жди меня 3 часа. Сканируй эфир. Сам не вызывай. Под землей сигнал, скорее всего, не ловит. Что еще? Ты вот так вот пойдешь? Вот просто так? Ага. Не переживай, Алекс, все будет отлично. Я быстро. Войти и выйти, делов на 3 часа. Вот потом, возможно, придется сматываться во все лопатки. Все, пока. Удачи, Олег. Не вздумай там пропасть, а то я тебя найду и придушу. Мертвым воздух ни к чему. Мы подогнали лодку туда, где берег острова становился менее обрывистым, и, забрав Ика в ауру, забрался вверх по осыпающемуся склону. Выпрямившись, накинул плащ и спокойно, прогулочной походкой двинулся вглубь острова. Меня окружали старые развалины, в которых угадывались контуры квартала города Древней Империи. Вполне возможно, что я когда-то гулял по этим улицам, превратившимся в еле различимые руины, обозначенные на земле контурами бывших зданий и кучами мусора. Когда я пересек остров, мне открылся вид на следующий кусок суши. Ик ничего не перепутал, пролив между островами был заполнен стоячей водой, а не болотной жижей. Я, не замедляя хода, вошел в воду по колено, а потом погрузился и поплыл. Прямо подо мной, в мутной глубине, вдруг обозначилось движение. Я немедленно проявил неопределимость. Недалеко мелькнули чудовищные челюсти и смутно виднеющийся в темной воде костяной панцирь. Некротварь проплыла, почти коснувшись меня своим боком, и вновь погрузилась в глубину. Твою же, вот это рыбки здесь водятся. Причем уверен, случись заварушка на суше, местные рыбоньки окажутся кистеперыми. Плотная оборона, и всего за 2 года. Да этот лич просто ударник некромантического труда. Что на этом острове вообще находится, на что мы набрели?